بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем чтение книги الدليل العلمي، в которой нам рассказывается о разных сторонах религии ислам. Прочитав которую, мы узнаем о том, кто такой Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, о том, что такое Коран и как мы должны вести себя по отношению к Корану. На прошлых уроках мы узнали, какие причины есть для того, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля нас полюбил и тому подобные вещи. Сегодня же новая тема, это следующая глава в книге, называется «Мин хукук илляхи тааля» – «Из прав Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля». Исходя из темы, мы понимаем, что у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля есть права. Мы узнаем, что у нашего Господа есть права на свои создания. Что значит права? То есть то, что мы должны Аллаху Субханаху ва Тааля. У Аллаха есть право, чтобы мы выполнили это право. Мы обязаны его сдержать и исполнить. И вот шейх хочет до нас донести, какие права есть у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Это очень важно. Некоторые ученые говорят, динуль ислам, динуль хукук. Религия ислам – это религия прав. У каждого есть на кого-то право, и он должен выполнить это право. У детей есть право на родителей. У родителей есть права на детей. У Всевышнего Аллаха также есть права на своих рабов. Даже у животных есть какие-то права на людей, чтобы они их исполняли, чтобы не оставляли их голодными, испытывают жажду, чтобы напоили, даже если это животное. У всех есть права, и религия ислам все это соблюдает и велит нам выполнять те права, которые на нас имеют либо люди, либо животные, и тем более Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля. Но здесь вопрос. А какие права имеет Всевышний Аллах на нас? Что мы должны Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля? Вот об этом и хочет сказать шейх. Говорит, самое первое право, которое имеет Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля на людей, аль-ихлясу ляху, называется аль-ихляс, искренность. Мы должны быть искренними. Что это значит? Когда мы совершаем какое-либо поклонение Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, читаем намаз, держим уразу, читаем Коран и другие виды поклонения, мы должны быть искренними, чистосердечно выполнять эти дела. Например, как? Если человек совершает намаз, встал, сказал «Аллаху Акбар» и начинает читать намаз, и быстро его читает, сделал руку, сказал «Субхан Раббель Азим», «Субхан Раббель Азим», потом встал, сказал «Сами Аллаху Лиман Хамида». Быстро-быстро, чтобы быстренько доделать, а потом свои дела начать делать. Какие-то поделки, разукрашивать, еще что-то. А с намазом быстро хочет прочитать. Но когда заходит мама или папа, или кто-нибудь из его друзей, он становится смиренным. Как будто бы он долго читает намаз. Называется показуха. Занимается арья, показухой. То есть этот человек не искренен перед Аллахом. Искренний человек тот, кто совершает свои поклонения, когда он один, так же, как совершает их, когда он с людьми. Он должен как один старательно выполнять намаз, даже если его никто не видит, кроме Аллаха. Так и с людьми точно так же выполнять намаз. Не должен украшать свой намаз перед людьми, занимаясь показухой. Или, допустим, ходит, ничего не делает, но когда кто-то пришел к нему, его друзья, или родители, или бабушка с дедушкой в гости, он говорит, ой, у меня время читать Коран. Я хочу почитать Коран. И громко, красивым голосом начинает читать Коран. Не ради Аллаха, не искренне, а чтобы для показухи, аузубилля. Показуха как по-арабски? Рия. Это ни в коем случае нельзя делать, потому что мы нарушим право Аллаха на нас, а это искренность. Мы должны быть искренними. Также может нарушить право Всевышнего Аллаха в искренности такая вещь, как сума. То есть, когда человек желает славы, он совершил какое-то поклонение. Допустим, встал ночью, прочитал намаз, когда никто его не видел, кроме Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. А затем на следующий день пришел гость в даванике и говорит, а я ночью читал намаз, много читал намаз, и я выучил такую-то суру. Зачем ты рассказываешь? Это благие дела, их надо скрывать. Как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна Аллаха юхиббу аль-абда ат-такий аль-гани аль-хафи», скрытого, который скрывает свои хорошие дела, не показывает их, не рассказывает о них после того, как сделал. Или говорит, я вчера уразу удержал. Знай, что если ты будешь рассказывать свои хорошие дела, скорее всего, они не будут приняты у Аллаха. Аллах их не примет, ему не нужны такие дела. Как в хадисе Абу Хурайра, пророк, саллиллаху алейху ассалям, сказал, «Ана агна шурака и ани ширк». Я меньше всех нуждаюсь в том, чтобы вместе со мной кому-то еще рассказывали, что он сделал дела. Кому-то еще поклонялись, ради кого-то еще выполняли эти дела. Сказал, «Ман амиля амалян ашрака фихи маи гайри тарактуху ва ширкаху». Если кто-то делает какое-то дело, читает Куран, уразу держит, намаз читает, издевает поклонение, и вместе с этим ради кого-то еще делает, неискренне, кому-то рассказывает, для кого-то показуху делает, Аллах Субханаху ва Тааля сказал, я его оставлю, его дела. Я не приму их, мне не нужны дела с показухой. Мне не нужны дела, которые человек делает, чтобы про него сказали, что он Куран хорошо знает и так далее. Хвастаться нельзя хорошими делами. Ни в коем случае. Показывать красиво для людей, для создания нельзя. Надо скрывать хорошие дела. Вот если человек будет так делать, то этот человек будет искренним. Если человек хочет дать садака, допустим, милостыня кому-то, беднякам, у которых нет совсем денег, а у тебя есть, и ты хочешь поделиться с ними ради Аллаха, как это нужно сделать? Чтобы все увидели? Или тихонечко просто ему дать, сказать, на, бисмилля, лилляхи, возьми? Тихонечко дать, и все. А потом рассказать кому-нибудь об этом деле? Почему? Это будет показуха, это будет сума, если рассказать. Поэтому человек должен соблюдать аль-ихляс, искренность. Только ради Аллаха все дела. Не для того, чтобы люди сказали, о, какой он хороший. Не для того, чтобы люди увидели, что он такой молодец. Не для того, чтобы люди подумали, что он такой старательный. Только ради Аллаха. «Ля нуриду минкум джазаан валя шукура». Мы не хотим от вас ни воздаяния, ни благодарности. Даже спасибо нам не говорите. Не нужно. Мы ради Аллаха это делаем. Аллах видит. Зачем мы будем рассказывать? Тогда, когда Всевышний Аллах в Коране сказал «Аляйса Аллаху бикафин абда». Разве Аллаха недостаточно рабу? Разве тебе недостаточно, что Аллах увидел, что ты совершил намаз? Разве тебе недостаточно, что Аллаху записано, что ты прочитала Коран? Разве тебе недостаточно, что твой Господь знает, сколько ты выучила? И награда накапливается, накапливается, накапливается, если ты об этом не говоришь, если ты скрываешь, если ты искренен. А иначе же все это будет оставлено. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Аллах говорит, и в тот день мы посмотрим на дела, которые они совершали, и превратим их в пыль. Ничего не оставим. Почему? Потому что не было чего? Ихласа. Потому что не было ихласа. Поэтому ихлас – это право Аллаха, мы должны его соблюдать постоянно во всех делах. Думать, а зачем я это делаю? Я ради Аллаха это делаю? Или ради чего-то еще? Следующее право, которое имеет на нас Всевышний Аллах – «Сарфу джами'и ануа'иль ибадати ляху». Посвящать любое поклонение только Аллаху. Мы сказали, нужно делать ради Аллаха, чтобы Аллах был доволен нами, стремиться к этому, но также только Аллаху, никому другому. У нас есть разные виды поклонения. Намаз – только Аллаху читаем. Жертвоприношение, то есть когда мы животное закалываем, тоже только Аллаху, Субханаху Аталя. Некоторые люди думают, что можно заколоть животное для джина, чтобы джин потом никак не навредил. Или для колдуна. Можно так делать? Нет. Аллах, Субханаху Аталя, говорит, «Инна а'тайнака аль-каусар, фасалли ли раббика ванхар». Воистину, мы тебе очень много благ дали, о Мухаммад. Поэтому намаз совершай для Всевышнего Аллаха. И жертву приноси только для Всевышнего Аллаха. «Куль инна саляти ва нусуки ва махьяя ва мамати лилляхи раббил алямин». Аллах говорит, скажи, о Мухаммад, мой намаз, мое жертвоприношение, моя жизнь и моя смерть только для Аллаха. Я только Аллаху, я никому не поклоняюсь, кроме Аллаха. И все, что называется поклонением, все дела и все слова, которые любит Аллах, которыми Он доволен, намаз, ураза, жертвоприношение, страх, упование, все это должно быть только Аллаху посвящено. Дуа, самое важное, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе от Нуъмана ибн Башира, что сказал? Ад-дуа хуа аль-ибада. Сказал, дуа – это и есть поклонение. А раз это поклонение, значит, это право Аллаха. Только Аллаху должно быть. Салвакуали Роббуку мудуни астаджибляхум. И сказал ваш Господь: дуа у меня просите, я вам отвечу. Ни у кого другого нельзя. Некоторые люди думают, что можно попросить у ангелов, можно попросить у мертвых праведников, можно еще у кого-то попросить. Мы спросим их: а разве дуа это не поклонение? Поклонение. А разве поклонение это не право Всевышнего Аллаха? Право Всевышнего Аллаха. Значит, можно кому-то еще поклоняться? Нет. Нет. Значит, ни дуа, ни жертвоприношение, ни намаз, ни уразу, никакие виды поклонения, которые повелел нам Всевышний Аллах в Коране, и сказал, что за это будет награда, или сказал, что он доволен теми, кто делает это, или сказал, что он любит это дело, все эти дела ибада, и это право Аллаха. Их только Аллаху посвящаем, никому другому нельзя, ни в коем случае. Ни под какими предлогами. Как бы нас сильно не уговаривали. Аль-Ибада хаккун лиллях. Поклонение права Всевышнего Аллаха. Религия ислам, религия прав, так? Так. Третье право Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля. Адаму таккаддум аля амрихи ва нахихи. Мы никогда не должны опережать веление Всевышнего Аллаха и его запреты. Никогда не должны впереди идти. Аллах субханаху ва та'аля сказал, что нужно делать так-то и так-то. Нет! Мне кажется, то, что правильнее будет вот так. Всевышний Аллах субханаху ва та'аля сказал, что нужно держать уразу в какой месяц? Месяц Рамадан. Полный месяц, 30 дней. Кто-то говорит: нет, нет, нет, не 30 дней. Если в начале месяца один день подержишь, в середине месяца еще один день подержишь, в конце месяца еще один день подержишь, этого хватит. Все, этого будет достаточно. Мы говорим: почему ты опережаешь веление Аллаха? Аллах велел полностью месяц Рамадан держать. «Аля я'ляму ман халяк». Неужели не знает тот, кто сотворил? Неужели не знает Всевышний Аллах, а ты знаешь? Если Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, запретил пить спиртное, всякие там шампанские вот эти напитки, плохие, аузу билля, запретил, кто-то говорит: нет, чуть-чуть можно. Нет, по праздникам можно. Нет, я не пью, мы только вместе собираемся, сидим, кто-нибудь пьет, я с ними вместе сижу. Так можно. Мы говорим: почему ты опережаешь запреты Аллаха? Всевышний Аллах сказал нельзя, а ты говоришь можно? Ты ведь своими словами опережаешь, если Аллах сказал «Сами'на ва ата'на», мы слышали и повинуемся. Аллах субханаху ва та'аля запретил нам кушать, допустим, какое мясо? Мясо кого? Свиньи. Кто-то говорит: нет, ученые доказали, что в них тоже содержится польза. Что если ты его хорошо сваришь, то тогда можно его покушать. Мы говорим: аузу билля, ты хочешь опередить Аллаха, его посланника? Ты думаешь, что ты умнее и мудрее Всевышнего Аллаха, опережая своими словами и делами его веления и запреты? Нет, это право Аллаха, мы не должны опережать. Если Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, нам что-то повелел или что-то запретил, все, что мы можем сказать, сами'на ва ата'на. Мы услышали твое повеление, Аллах, мы подчиняемся. Все. От Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, повелеть нам и запретить. Посланник Аллах, саллиллаху алейхи вассалям, должен до нас это довести. А мы должны подчиниться этому и выполнять. И нет ничего странного в том, что у Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, есть на нас права. Так ведь? Аллах нас создал, Он наделил нас очень многими милостями своими и дарами. И ничего странного, что у него есть право на нас. Странно и неправильно то, что мы не выполняем его права. То, что мы не подчиняемся, не проявляем ихлас, посвящаем поклонение кому-то, кроме Аллаха, опережаем Всевышнего Аллаха. Аллах что-то запретил, мы говорим: нет, но. Аллах что-то приказал, мы говорим: потом. Вот это невыполнение прав, вот это странно. Вот так не должно быть. Поэтому третье право Аллаха, чтобы мы не опережали. Если в Коране сказано, значит так и есть. Понимаешь ты, не понимаешь, верим, подчиняемся. Четвертое право Всевышнего Аллаха на нас. Избату ма азбатаху ли нафсихи, ва нафью ма нафаху ан нафсихи. Если Аллах субханаху ва та'аля в Коране нам сообщил что-то о себе, сказал, что у него есть какие-то атрибуты, какие-то качества, или же наоборот отрицает что-то от себя, то мы то, что Аллах подтвердил, должны подтверждать. То, что Аллах отрицает, должны отрицать. Если мы не знаем, мы должны сказать «не знаем». Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сказал, что Он возвысился над небесами, что Он наверху. Сообщил. Значит, мы что делаем? Подтверждаем. Подтверждаем. Верим в это и говорим, да, так и есть. Аллах наверху. Потому что Аллах в Коране сказал «Сумма става аля ларш». Затем возвысился над троном. Мы это подтверждаем, мы это верим. Но как, не спрашиваем, так ведь? Если Аллах сказал, что у него есть рука в Коране, «Ядуллахи фаука айдихим». Рука Аллаха над их руками. «Табарак аллязи биядихаль мульк». В его руках власть. Значит, у него есть рука. Мы это и верим в это. Есть люди, говорят, нет, это не рука. Имеется в виду мощь. Нет, Аллах Субханаху ва Тааля не возвысился, имеется в виду захватил. И тому подобные вещи говорят. Мы спрашиваем их словами Всевышнего Аллаха. А антум а'ляму амилля? Вы лучше знаете или Аллах? Если Аллах о себе сказал, что у него есть рука, значит мы в это верим и подтверждаем. Как же мы можем противоречить Корану? Как же мы можем идти вперед тому, что сообщил Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, и оспаривать это? Если Аллах что-то от себя отрицал, сказал «Лям ялит ва лям юлят», не родил и не был рожден, «Маттахазаллаху мин валяди», Аллах не взял себе сына, нет у Аллаха детей, Аллах не родил, значит мы это что? Отрицаем, так ведь? Отрицаем. Верим в то, что у Аллаха нет сына и нету детей. То есть то, что Аллах сообщил о себе, в это мы верим и подтверждаем. То, что Аллах от себя отрицает, в это мы верим и отрицаем, как сказал Всевышний Аллах. Если же, допустим, кто-то скажет, наверное, у Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, есть что-нибудь приведет в пример. Мы скажем, подожди, у тебя есть далиль? В Коране Аллах сказал, что это есть? Он скажет, я не знаю. Мы скажем, значит, этого нет? Нет, неправильно. Мы скажем, мы не знаем. Если Аллах сказал, что этого нет, значит нет. Если Аллах сказал, что это есть, значит есть. Такое, как подобает Аллаху. А если же о чем-то Всевышний Аллах умолчал, то мы тоже молчим. Мы тоже молчим, говорим Аллаху Тааля Алям. Аллах лучше знает. Мы не знаем. Но все, что Аллах сообщил, подтверждаем. Не искажаем, не отрицаем. Раз Аллах сказал, значит так и есть. Если Аллах сказал, «Лята хузуху синату валя на ум», не охватывает его ни дремота, ни сон, не спит никогда Аллах. «Валя инбаги ляху ан яна», и не подобает Аллаху спать. Мы говорим, значит, Аллах не спит. Отрицаем от него сон. Вот таким образом. Это правильное вероубеждение мусульманина. И последнее право, которое имеет на нас Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, «Та'зиму ша'а'ирихи», которое, конечно, упомянул шейх. Это возвеличивать его обрядовые знамения. То есть возвеличивать святыни ислама. Возвеличивать вещи, которые связаны с поклонением. Называются шаира или шаир. Шаирул ислам, святыни ислама. Мы должны уважительно относиться. Допустим, намаз. Это шаир мин шаир ислам. Да, это один из обрядов ислама. Так ведь? Поэтому если человек читает намаз, правильно будет, если мы перед ним будем бегать, шуметь, мешать ему читать намаз? Неправильно будет. Почему? Мы должны с уважением относиться. Этот человек читает намаз. Давайте отойдем, давайте не будем шуметь. Давайте подождем, пока он читает намаз. С уважением относиться к этому, так ведь? Если где-то Коран, можно взять и бросить его на пол? Нет, нельзя. Конечно, нельзя. Нужно как? Хорошо относиться, с уважением относиться, взять и положить его на полку куда-то, так ведь? Чтобы он аккуратно там лежал. Ни в коем случае нельзя халатно к этому относиться. Это все шаайру лисля. Или, допустим, у некоторых бывает так, на мазлуке коврики, на которых читают намаз, там, допустим, нарисована Кааба. Кааба – это святыня ислама. Разве можно вот так взять и бросить ее на пол? Нет, нельзя. Поэтому с такими намазлуками, ковриками лучше намаз не читать. Или некоторые делают чайники или какую-то посуду, и на них пишут имя Аллаха. Написано «Аллах» на чашке. Субханаллах, это же имя нашего Господа. Разве можно его использовать, чтобы пить чай? Или там, может, кто-то им что-то зачерпывает, сахар и тому подобные вещи, вот так используют. то, где есть имя Аллаха. Нет. Аллах Субханаху Ва-Та'аля в суре Аль-Хадж сказал: «Уамай юаззим шаа'ир Аллахи фа иннаха мин таквалькулюб». Тот, кто уважает, с почтением относится к обрядовым знамениям Аллаха, к святыням Аллаха, то это исходит из богобоязненности, значит, у человека иман крепкий. А если же человек халатно относится, ха, ладно, неважно. Играет Кур'ан, а он песни поет. Аузу билля, разве так подобает? Ва мэй юаззим шаа'ир Аллах. Тот, кто возвеличивает знамение Аллаха, то есть человек должен с уважением относиться. Все, что связано с исламом, все, что связано с поклонением, человек должен относиться к этому с уважением, с почтением, аккуратно, допустим, с мусхафом обращаться и тому подобное, не кидать. Это право Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. Танзиму шаа'ирихи. Возвеличивать с уважением, относиться к его обрядовым знамениям. То есть все, что связано с исламом. Значит, сегодня мы узнали те права, которые Аллах на нас имеет. То, что мы должны выполнять. Быть искренними. Все поклонение только Аллаху посвящать. Не опережать Аллаха и его посланников в том, что он повелел и в том, что он запретил. Подтверждать все, что он сообщил о себе, когда рассказал, какой он Всевышний Аллах, какие у него имена, атрибуты и качества. Мы все подтверждаем. Если сказал то, что ему не присуще, то, что ему не подобает, и отрицает, мы тоже отрицаем. И возвеличиваем все, что связано с исламом, с уважением относимся к этому, с почтением и так далее. Дальше следующая тема у нас будет связана с судным днем. Шейх нам расскажет о том, что будет происходить в судный день. Очень интересная тема, но сегодня мы на этом остановимся. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейка.